Глава вторая. Когда Десмонд пробудился от сна, было уже 8 утра. Соскочив с кровати, он поднял жалюзи, чтобы впустить в комнату солнечный свет. Клэр, которая лежала, свернувшись клубочком, словно ленивая кошка, приоткрыла один глаз и сонно прошептала: «Дес, ложись в кровать. Смотри, как здесь чудесно при свете солнца». «Я бы с удовольствием, Клэр, но на утро у меня назначена встреча с доктором О'Харой». «Ах да, я и забыла. Налей себе кофе, любимый, и сделай пару тостов», — сказала Клэр и, увидев, что Десмонд надевает халат, добавила: «Раз уж ты встал, дорогой, то сделай сразу две порции. Какая разница, что для одного готовить, что для двоих?» 5 минут спустя Десмонд уже принес поднос с 2 чашками призывно дымящегося кофе и 2 горячими тостами с маслом. Десмонд поставил свою порцию на крошечный туалетный столик, а поднос протянул Клэр, которая полулежала, откинувшись на подушке. «Дес, какой ты милый! Я правильно сделала, что выбрала именно тебя. Мы непременно должны взять это за правило, чтобы ты каждое утро подавал мне кофе в постель». Клэр на время притихла и с удовольствием прихлебывала горячий кофе. Затем, откусив кусок тоста, грустно покачала головой. «Тесс, дорогой, мне надо тебе кое в чем признаться. И лучше покончить с этим сразу и получить от тебя отпущение грехов, чем изводить себя до полусмерти. Тесс, дорогой, я должна сказать, что на кухне от меня никакого проку. Я не умею готовить. Никогда не занималась стряпней, а поскольку меня воспитывали как настоящую леди...» Десмонд бросил в ее сторону удивленный взгляд, полагая, что она шутит. Но она говорила совершенно серьезно и продолжила в том же духе, даже с некоторой гордостью в голосе. «Я в жизни не прикасалась к грязной посуде, не говоря уже о том, чтобы драить кастрюли и сковородки. Так что, может быть, твоя миссис Малин протянет нам руку помощи или хотя бы подыщет нам помощницу по дому?» «Дорогая, давай сначала обустроимся, а потом постараемся найти выход из положения». «Милый Дес, если мы проголодаемся, то прямо за углом на О'Коннелл-стрит полным-полно дешевых ресторанчиков, раз уж Хиберниан тебе не по карману». «Об этом мы тоже подумаем потом, любимая. А сейчас мне пора уходить». «Я очень надеюсь, что ты получишь эту работу, Дес. Ужасно, если ты целый день будешь слоняться без дела». «А у тебя какие планы на сегодня?» «Я хочу прошвырнуться по Графтон-стрит, поглазеть на витрины. Кстати, дорогой, ты дашь мне немного денег на карманные расходы, чтобы я могла хоть чуть-чуть осмотреться и вообще?» «Конечно, любимая. Только уберу сначала посуду и оденусь». Десмонд отнес посуду на кухню и вымыл вместе с той, что осталось с вечера. Какое счастье, что еще есть горячая вода. Услужливый Джо, должно быть, перед уходом включил водонагреватель. Вытерев чистые чашки и тарелки, Десмонд поставил их в буфет на полку, после чего он быстро побрился перед крошечным зеркалом над раковиной и вернулся в спальню, чтобы одеться. Затем он открыл стоявший в шкафу чемодан и достал оттуда 10 фунтов. Не приминув с тревогой проверить свою сберегательную книжку, где осталось всего 862 фунта. Только сейчас он понял, как много истратил или отдал на благотворительные цели из тех 3000 фунтов, которые получил в наследство от матери. «Вот все, что у меня есть, дорогая. Скажи, тебе хватит на первое время?» Клэр вылезла из постели, откуда внимательно следила за каждым его движением. «Что-что? О, Дес, в этом ты весь. О да, дорогой», — промурлыкала она, схватив деньги. «Для начала хватит, чтобы понять, что к чему. А теперь удачи тебе. Я помолюсь за тебя». Когда Десмонд ушел, Клэр пересчитала купюры, а потом снова завалилась в кровать, решив еще немного подремать. Миновав Куэй, Десмонд свернул направо и пошел по Графтон-стрит, по праву считавшейся гордостью Дублина, пока не дошел до угла, откуда открывался вид на площадь Колледж-Грин. Десмонд собирался пройтись пешком до Болсбриджа, но новый приступ какой-то непонятной слабости, которую он чувствовал с самого утра, заставил его изменить решение и сесть на трамвай. Десмонд прекрасно понимал причины своего недуга и решил, что, наверное, стоит обсудить, причем самым тактичным образом, сей деликатный вопрос с Клэр. Тут из-за поворота показался трамвай, который остановился по знаку Десмонда. Десмонд опустился на сиденье и снова ощутил приступ ностальгии. Трамвай громыхал по знакомым улочкам, путь, который Десмонд когда-то столько раз проделывал по дороге в школу, и на него тотчас же нахлынули болезненные детские воспоминания. Его чувства еще больше обострились, когда он вышел из трамвая на конечной остановке Боулсбридж и направился через сквер в сторону школы Святого Брэндона. Несколько замешкавшихся на спортплощадке школьников в знакомых зеленых с черным блейзерах торопливо бежали к дверям школы, и Десмонд медленно пошел за ними. Ему не было надобности спрашивать дорогу, он знал ее как свои пять пальцев. Он прошел мимо классных комнат и дальше по коридору, приведшему его к закрытой двери, в которую он неуверенно постучался. Доносившиеся из комнаты голоса говорили о том, что доктор О'Хара сейчас занят, и Десмонд присел на скамью возле двери. Он смирился со своей ролью просителя и приготовился терпеливо ждать. Примерно через четверть часа дверь распахнулась, и из комнаты вместе с доктором О'Харой вышла женщина в элегантном деловом костюме, которую доктор лично проводил до конца коридора. Только вернувшись к своему кабинету, директор заметил Десмонда и жестом пригласил его внутрь. Удобно устроившись в кресле, доктор О'Хара указал Десмонду на стул, а когда тот сел, испытующе на него посмотрел. Десмонд, в свою очередь, тоже бросил взгляд на морщинистое, обвисшее лицо директора и удивился, как безжалостно обошлось с ним время. «Ну что, Десмонд, я получил твое письмо и прочел его с большим удивлением и глубокой грустью. Что сказал бы твой выдающийся батюшка, если был бы жив? Если бы он дожил до такого позора, это непременно убило бы его. Скажи, разве тебе не нравилось быть священником?» «Очень нравилось. Я любил свой приход и своих прихожан. Но здесь вопрос стоял по-другому. Либо поступить как порядочный человек, либо обесчестить девушку из хорошей семьи, оставив ее на поругание толпы». «Значит, девушка была беременна?» В ответ Десмонд только молча наклонил голову. «Что ж, теперь мне все более или менее ясно, Десмонд. Итак, ты женат, отвергнут церковью, испытываешь крайнюю нужду в деньгах и, следовательно, в работе. Сэр, вы, как обычно, излагаете суть проблемы предельно логично и беспристрастно. Десмонд, не смей мне льстить, или я не стану иметь с тобой дело. А теперь скажи, что ты можешь мне предложить как учитель?» «Я могу преподавать латынь, французский, итальянский и даже испанский. И можете мне поверить, я прекрасно справляюсь с детьми. В Килбереке я весьма успешно вел группы для подготовки к первому причастию и конфирмации». «Допустим», — задумался доктор О'Хара. «Хорошо, Десмонд. Я могу взять тебя учителем латыни и французского в двух младших классах. В оставшееся время ты будешь помогать мне в канцелярии, проверять работы учеников, заниматься моей корреспонденцией, бумагами и прочее. Обычно зарплата учителя составляет 20 фунтов в месяц, но в память о наших добрых отношениях и с учетом твоих стесненных обстоятельств я положу тебе 25 фунтов в месяц». «О, сэр, я вам так...» — начал Десмонд, но директор предупреждающе поднял руку. «И все это, Десмонд, при одном условии. Я ничего не знал и не знаю об обстоятельствах твоей личной жизни. Будем считать, что ты просто мой бывший ученик, причем очень хороший ученик, который обратился ко мне с просьбой взять его на работу». «Я полагаю, я понимаю, сэр, и, естественно, согласен». «Да, Десмонд. Если до кого-либо из родителей случайно дойдет, что я, заведомо зная суть дела, принял человека с твоей репутацией учить их маленьких детей, то если мне не удастся от тебя сразу же откреститься, последствия для меня могут быть самыми печальными». «Я все понимаю, сэр. Я согласен. В Дублине ничего не узнают о Килбереке». «В таком случае, Десмонд, ты принят на работу. Начиная с завтрашнего дня с 9 утра. Повторяю условия. Обычная зарплата 20 фунтов, но поскольку я искренне тебе сочувствую, ты будешь получать 25. «Благодарю вас, сэр. От всего сердца. Вы не пожалеете, сами увидите». «Хорошо, Десмонд. А теперь оставь меня. У меня через 5 минут занятия в 6-м классе. Выйдя на улицу, Десмонд решил немного пройтись пешком. Он был спасен. Постоянная работа, причем работа любимая, и зарплата, которая позволит им с Клэр ни в чем не нуждаться. Он уже больше не чувствовал усталости и размашистым шагом быстро дошел до центра Дублина. Ему вдруг захотелось отпраздновать свое новое назначение, и он зашел в Бьюли, где заказал большую чашку кофе и 2 пшеничные сконы со свежим маслом. Он с детства помнил и любил кофе, который подавали в Бьюли. Идеальный, ароматный и крепкий, с маленьким горшочком свежих густых сливок. Райское наслаждение, хотя он не отказался бы и от пирога со свининой, что с аппетитом уплетал его сосед. Но это для него сейчас слишком дорогое удовольствие, которое вполне может подождать. Из кафе Десмонд отправился в парк Святого Стефана, где присел на залитую солнцем скамью рядом со студентами, давно выбравшими квадратный кусочек зелени в самом сердце Дублина местом полуденного отдыха между занятиями. В свой маленький домик в Куэе, теперь действительно ставший для него домом, Десмонд вернулся в 3 часа. Клэр еще не было, но не успел Десмонд войти, как кто-то позвонил в дверь. На пороге стоял шофер в опрятной зеленой униформе. Его аккуратный фургончик был припаркован рядом. «Здесь живет миссис Донован Фицджеральд». Застигнутый врасплох Десмонд, тем не менее, ответил утвердительно. «Доставка из Швейцарии», — сказал шофер и, вручив Десмонду 2 большие красивые коробки, перевязанные ленточками, сел в фургон и уехал. Десмонд медленно вернулся в дом, положил роскошные коробки на стол в гостиной и стал внимательно их изучать, испытывая при этом смешанные чувства и время от времени с удивлением бормоча. «Миссис Донован Фицджеральд». Ему не пришлось долго гадать, что к чему. 4 часа в дом влетела Клэр, вырядившаяся по случаю выхода в город в свое лучшее платье, и не в силах сдерживать переполнявший ее восторг, с порога бросилась к Десмонду на шею. «О, дорогой, я так замечательно погуляла! Давай присядем, и я тебе все подробно расскажу. Для начала я, естественно, отправилась в Швейцар на Графтон-стрит, и провела там умопомрачительный час. Ты даже представить себе не можешь, какие там изумительные вещи, совсем как в Париже, и даже лучше. Ну, я, конечно, не только смотрела, но и кое-что купила». «То, что в коробках?» — перебил жену Десмонд. «Да, милый, 2 платья неземной красоты, писк моды. Я была не в силах устоять. Конечно, дорогой, сейчас я их носить не смогу. У меня скоро будет виден животик, но потом, потом в них ты полюбишь меня еще больше». «Но, Клэр, они, должно быть, стоят целое состояние. Как тебе удалось?» «Очень просто, дорогой. Я сказала им, что я племянница мадам Донован и хочу стать их постоянной покупательницей. Ты даже представить себе не можешь, что значит в Дублине имя мадам. Оно открывает любые двери. Ты бы видел, как они там лебезили и суетились вокруг меня». «Но ведь за вещи придется заплатить». «А, ерунда. Швейцар присылает счета только через 1/2, особенно человеку с фамилией Донован. Я смотрю, ты ее уже себе взяла». «Какое это имеет значение, дорогой? Я имею на нее право», — расхохоталась Клэр. «Ну что, надеюсь, на этом твои приключения закончились?» «А вот и нет. Ни в коем случае», — хихикнула Клэр. «Я вспомнила о приглашении Джо и заглянула в Хип, где получила обещанный бокал Шерри. Джо просто душка. Похоже, он шепнул пару слов обо мне управляющему мистеру Мейли, который оказался на редкость приятным человеком. Хочешь, передам тебе наш разговор? Так вот, слушай. Джо сказал, что вы племянница нашей самой уважаемой клиентки». «Да, я миссис Донован Фицджеральд», — ответила я, и мы обменялись рукопожатием. «Вы останетесь у нас на ланч?» «Я вообще-то собиралась», — даже глазом не моргнув, ответила я. «Но, к несчастью, я оставила дома кошелек. О, мадам, пусть вас это не беспокоит. Я зарезервирую для вас столик, и вы можете приходить на ланч а-ля карт, как гость отеля». «Ну ладно, Десс. Короче говоря, мне принесли такой ланч, какого я в жизни не ела. фуагра, жареный лосось, клубничный мусс и ирландский кофе. И все так почтительно мне кланялись. И вот я здесь перед тобой, дорогой, вернулась домой и умираю, хочу пипи. Все, больше не могу. Десс, будь добр, сделай нам по чашечке чая, пока я в ванной», — воскликнула Клэр. И пока Клэр справляла нужду, Десмонд на кухне заваривал чай. Господи, она даже не поинтересовалась, как прошло собеседование с доктором О'Харой. И только сейчас, впервые за все это время, Десмонд осознал всю глупость безумной затеи с женитьбой, и его словно кольнуло предчувствие катастрофы.